Ночь стояла темная. Идя по лесным тропкам, люди Робина толковали между собой о том, что предприятие им предстоит серьезное. Робин повел их опушкой леса, а потом узкими тропками через поля. Наконец показались огни Гэмбл-холла. «А теперь тихо. Тихо. И ни слова, пока мы не подойдем близко. Мы уже возле рва». Холодная темная вода время от времени покрывалась рябью, когда по ней пробегал легкий ветерок, и даже на вид скрывала мрачную глубину, отражая на поверхности огни из освещенных окон Гэмбл-холла. «Маленький Джон и Уилл Красные Чулки, переплывите ров и подкрадитесь к окнам. Посмотрите, что происходит в доме, и возвращайтесь к нам. Пока вы там будете заняты, мы тоже переберемся через ров и встретимся с вами на берегу». Маленький Джон и Уилл Красные Чулки скользнули в воду и бесшумно поплыли через ров. Не было их довольно долго. Тем временем люди Робина тоже переправились через ров и собрались на его другом берегу, где к ним тихо вернулись два разведчика. «У господина Гая какой-то праздник. Они вовсю гуляют». «Нам это на руку. Робин Гуд и его удальцы будут мериться силами с господином Гаем и его молодцами». «Ты прав, монах Тука. Посмотрим, по вкусу ли им придется наша сталь. А теперь давайте через ограду». Монах Тук первым ринулся на штурм ограды. В ней была дыра, которую проделали маленький Джон и Уилл Красные Чулки. Но монах Тук своими размерами был не чета этим двоим. Уже просунув в дыру голову и плечи, он сообразил, что его живот застрянет в ней. Пришлось остальным буквально проталкивать Тука сквозь ограду, расширяя дыру, в которую зато потом можно было пролезать даже двоим за раз. «Я подойду один ко входу в холл, а вы молчите и держитесь за мной, но в тени». Робин двинулся вперед. Подойдя к двери, он постучался. «Что надо?» «Дома ли господин Гай?» «Дома». «Скажите ему, что его хочет видеть Робин Гуд». «Я доложу господину Гаю. Вы один?» «Разве вы видите со мной кого-нибудь еще?» Привратник воззрился в темноту, но никого рядом с посетителем не увидел. «Подождите». Скорыми шагами он прошел в гостиную и доложил о пришельце господину Гаю Гисборну. «Да неужели это сам Робин Гуд? Что ж, пусти его!» «Не к добру это, не к добру это, господин!» «Почему? Если Робин Гуд сам хочет засунуть свою голову в петлю, пусти его!» «Боюсь, что у него что-то на уме». «Я велел тебе впустить его!» Привратник больше не произнес ни слова. Возвратившись в прихожую, он отпер дверь. Пока он докладывал господину Гаю, люди Робина подтянулись к своему предводителю. Теперь они все стояли на пороге дома. «Можете войти! Господин Гай ждет вас в гостиной!» «Тогда прочь с дороги!» И Робин отшвырнул привратника в сторону. Люди Робина последовали за своим предводителем в залу, где восседал за пиршественным столом господин Гай со своими друзьями-рыцарями. Вдоль стен залы стояли на страже солдаты господина Гая. «Кто впустил всю эту шваль?» Он-то думал, что разбойник в одиночку придет к нему на поклон, а он в волю потешится над ним, прежде чем сделать его своим пленником. Но при виде множества искусных лучников Робина рыцаря охватил страх. «Ах вы, негодяи! Солдаты, стреляйте в них, чтоб никого не осталось в живых! Каждый за себя! Вперед!» Закипела схватка. Люди господина Гая оказались в более выгодном положении, поскольку были вооружены мечами и боевыми топорами, гораздо более удобными в ближнем бою. Но парни Робина были сильны, проворны и исполнены решимости. Противники отчаянно сражались друг с другом. Солдаты господина Гая привыкли к сражениям и побывали во многих переделках. Рубка с врагами была для них делом привычным, но люди Робина были закалены в сражениях не меньше их, а внезапность нападения стала для них большим преимуществом. Клич Робина эхом отдавался у них в душе, когда они ринулись на своих противников. Когда падал кто-либо из солдат господина Гая, его меч тут же переходил кому-нибудь из людей Робина. Солдаты явно уступали решительным удальцам Шервудского леса и уже начали было отступать. Внезапно Робин издал предостерегающий крик. Он увидел, как клинок меча, стремительно опускаясь, задел масляную лампу, и та упала на пол. Тут же за ней последовала и другая, затем еще одна. В зале быстро становилось все темнее и темнее по мере того, как лампы падали на пол. Робин все еще рубился с господином Гаем Гисборном, когда последняя сбитая лампа рухнула на пол, и зала погрузилась во мрак. В этот момент господин Гай смог сообразить, что ему надо сделать. Воспользовавшись всеобщей сумятицей и темнотой, он проскользнул мимо Робина и выбежал из двери залы. Догнать его в темноте было совершенно невозможно. В темноте не разобрать, где свои, а где враги. Внезапно зала снова осветилась. Одна из упавших масляных ламп зажгла деревянные стены, облитые маслом. Пламя быстро распространялось. Вскоре занялся огнем уже весь дом. Робин кликнул своих молодцов. «Господин Гай ускользнул от меня. Нет смысла драться в этом аду. Пусть эти негодяи живут. Мы возвращаемся в лес». Здание уже полыхало вовсю, когда люди Робина направились по ярко освещенному двору ко рву. Здоровые помогали раненым, но двое из них навсегда остались в Гэмвилл-холле. Они пали в схватке с солдатами. Грустное зрелище. Милого моему сердцу Гэмвилл-холла скоро не будет. Но где же Мэриан? Одно только ясно, ее не было сегодня в доме вообще. Даже если бы она находилась в другой части дома, она непременно пришла бы на шум. Затем в душу Робина закрылась была мысль. Возможно, слухи о том, что господин Гай убил Мэриан, были верны. И что стало с Уиллом Гэмвиллом? Он не находил себе места, думая об этом. Ответ на все эти вопросы он нашел через несколько дней.